Глава 4. Нино передала деньги для меня через Ника, всего 50 тысяч долларов. Мои же деньги. Я ожидал Ника в кабинете Ричарда. Он мне сам разрешил пользоваться своим кабинетом для серьезных встреч, так как мой кабинет был слишком простым и по-настоящему рабочим. Ник передал мне деньги. Я открыл ящик стола и бросил туда пачки, всем видом показывая, что полностью ему доверяю. И у меня даже мысли нет их пересчитывать. «Ник, кстати, ты там готовишься? Ищешь деньги?» «Бесполезно. Нигде я их не найду». «Твое дело. Но сегодня вечером они уже понадобятся. В крайнем случае завтра вечером. Скажу потом, что с ними делать». Мы вместе покинули кабинет. Так что Ник не мог не заметить, что я не закрыл дверь на замок. Осталось только ждать. Во время обеда Ник уже был в кабинете Ричарда. Схватил из ящика стола пачку денег, засунул ее во внутренний карман жилета и выскочил в коридор. Взял только одну пачку, то есть 10 тысяч долларов. Значит, рассчитывает на так называемую непонятку, когда обнаружится пропажа. Перед самым окончанием рабочего дня Ник попросил разрешения зайти ко мне. «Виктор, я нашел деньги, но у меня только безналичные». «Я знаю, Ник, что ты нашел деньги, притом наличные». «Я не понял тебя, Виктор». «А вот посмотри, один маленький ролик в моем телефоне». Я протянул Нику свой телефон. Ник посмотрел и жалобно произнес. «Виктор, прости меня». Как только я это увидел, сразу вызвал Тони и спросил его, когда кража перестает грозить уголовным преследованием. Знаешь ответ? «Нет». Тони сказал, что уголовное дело должно быть расследовано в течение 5 лет после совершения преступления. Но там еще много всяких юридических нюансов, которые я не запомнил. «Виктор, ты меня будешь шантажировать этим?» «Зачем тебя шантажировать, скажи?» «Если ты обратишься в полицию, у меня тоже есть что им сказать». «Допустим. Самое главное, ты мне должен объяснить, какую пользу мне принесет то, что тебя посадят. Объясни». «Наверное, никакой». «Точно никакой. Это можно сделать только в отместку за что-то. В иных случаях никакого расчета нет». «Я верну эти деньги». «Оставь их себе. Ник, ты сегодня легко заработал деньги. Они твои. Я их ни за что не возьму обратно. Или ты посмеешь со мной пререкаться?» «Виктор!» «Ты будешь пререкаться?» «Нет, извини». «Так вот, ты заработал денег, но и потерял кое-что». «Что?» «А ты подумай». «Я не понимаю тебя, Виктор». «Поясню. Ты потерял мое доверие. Ты именно у меня украл деньги. У меня!» «Виктор, извини, пожалуйста!» «Ник, деньги можно заработать. А вот вернуть мое доверие еще никому не удавалось. Я вообще не знаю, возможно ли вернуть доверие, если оно утрачено». «Виктор, ну что мне сделать? Виктор, прости, я...» «Ник, не суетись. Мои учителя мне всегда говорили, что настоящий мужчина не должен быть суетливым. Ты понимаешь слово «суета»?» «Кажется, понимаю». «Никогда не суетись, если хочешь быть настоящим мужиком. А ты им хочешь быть?» «Хочу». «Тогда станем. Возьми и купи курс видеоуроков. И не вздумай перепутать их с тренингами по саморазвитию в стиле «просто встань и сделай это, стань богатым». «Почему? Там много полезного говорят. Я слушаю одного тренера по личному росту и саморазвитию. Очень полезно». «Да развивался до такого, что стырил у меня деньги. Это тот ублюдок тебя такому научил?» «Нет, он говорит о том, что для достижения успеха надо перестать гнаться за деньгами. Нужно гнаться за мечтой». «Подумать только, как глубоко. Отбрось эти проповеди дьявола и жулика. Возьми нормальные уроки». «Я куплю». «Какие книги наших классиков ты читал?» «Приключения Тома Сойера, Марка Твена». «Неплохо. Что еще?» «Ничего». «Рекомендую прочитать для начала американскую трагедию Теодора Драйзера». «Я кино смотрел». «Хорошо. Скажи, что было бы, если бы у Клайда в итоге все получилось?» «Я не помню уже сюжет фильма». «А ты книгу прочитай и постарайся ответить на вопросы. Какое главное преступление Клайда? А также, что могло бы с ним быть, не попадись он?» «Зачем это, Виктор?» «Ты, Ник, не первый в этом мире, в этой прекрасной стране. Понимаешь? На многие вопросы, которые сейчас тебя мучают, есть ответы. Ну и как мне вернуть твое доверие? Ник, тут нет такого, чтобы сначала сделать что-то и заработать десятки баллов, потом еще 10, в итоге набрать 1000 баллов и заработать доверие. Доверие — это моя убежденность в твоей искренности, честности, добросовестности и основанное на этом отношение к тебе. Если у тебя есть желание его вернуть, то это полностью в твоих руках. А знаешь, что больше всего сегодня подорвало мое доверие к тебе? Кража! Нет, то, что ты мне угрожал. Я твою угрозу воспринял всерьез и думаю, как себя обезопасить. Виктор, у меня есть кое-что, что может помочь вернуть твое доверие ко мне. Интересно. Виктор, я знаю одного парня, который работает официантом в одном закрытом клубе, где собираются важные персоны. И что? После того случая с информацией об акциях, ты меня спросил, почему они могут пользоваться информацией для своего личного обогащения, а мы нет. Я пришел к выводу, что это несправедливо. Продолжай. Я узнал, что Роджер Готлиб часто бывает в этом клубе. Как узнал? Ты невнимательно прослушал записи его разговора с Рыжей. Там он ей упомянул, что поедет в клуб. Я проследил за ним и понял, что это за клуб. Ты за ним следил? Один раз. Ник, это очень рискованно. Я аккуратный только один раз. Потом вспомнил, что мой знакомый работает в каком-то закрытом клубе. Связался с ним, и мы пересеклись. Выяснил, что он работает в этом клубе. Дальше. Пока что ничего. Я хочу потом попросить парня кое-что установить под столами, попробовать записать их разговоры. Потом прослушать и повторить то, что мы сделали с акциями. Мы разбогатеем. Как я понял, пока что ты ничего не установил. Нет, но уже присмотрел аппаратуру. Какую? У нас стало тяжело купить что-то дорогое и хорошее, поэтому я заказал в Ирландии через Мексику. Это не очень быстро, надо подождать. А ты не думал, что в итоге убьют тебя и того твоего знакомого? Они не узнают. Ты хоть понимаешь, что представляет из себя служба безопасности у таких людей, как Готлиб? А что толку от этих качков? Почему только качков? А кто еще? Это к проститутке он ходит с одним качком, который его ждет в кафе на рецепции. И что? Ничего не делать? Ну почему же? Можно, если ты сам в себе уверен. А ты уверен? Нет. Сначала проверь себя. Как? Ты живешь в нормальном районе? Какое там? Что тебе больше всего не нравится в твоем районе? В нем много черных. Чем они тебе помешали? Всем! Знаешь, сколько они наркоты продают? Знаешь, сколько у них бабок? Они всех там задирают, и в полицию идти бесполезно. Я сам сколько раз от них получал. И какие выводы ты сделал? А какие выводы? Надо заработать бабки и уехать в другой район. Пока ты их заработаешь, они твою сестру изнасилуют или брата на наркоту подсадят. Что ты предлагаешь? Я ничего не предлагаю. Но если ты хотя бы отберешь у них бабки, сможешь это продумать и сделать, то и сам себя познаешь, и дело хорошее для района сделаешь. А то ты сразу решил на банкиров наехать. Не вздумай, ты совершенно не готов к такому. А что, это можно? Стоп, я не хочу ничего знать, это твои дела. Но если у тебя будет хорошее видео об этом, то с удовольствием его посмотрю. Это будет доказательством, что ты становишься мужчиной, а не тряпкой, которая пытается мне угрожать. Тем не менее, сейчас я тебе продемонстрирую, что мне угрожать смертельно опасно. Я резко сблизился с Ником и нанес несильный удар основанием ладони в челюсть. Это диверсантский, фирменный для спецназа ГРУ, травматический удар. Он похож на апперкот, только бьется не кулаком, а ладонью в нижнюю челюсть. Рука идет максимально близко к корпусу противника, чтобы он ничего не заметил до последнего момента. И вообще удары не должны быть размашистыми, так они менее заметны. Нанося удар, оставил бьющую руку на месте, а другой схватил Ника за затылок и слегка швырнул его на пол, держа двумя руками за голову. Мне травмы и последствия не нужны. Немного устрашения Нику не помешает. Надо ему напомнить свою силу и в этом направлении. Психология.